14. Я никогда не говорю об этом, даже с Марком. Все знают только мои родители, но и они рады забыть те ужасные полгода, когда мне исполнилось 14. Я еще училась, когда это началось. Будучи первогодкой в старшей школе, я пыталась найти свое место. Это было непросто, особенно после того, что случилось летом. Все знали про исчезновение в лагере «Соловей». Со мной никто не хотел дружить. Даже Хизер и Мариса отдалились. У меня словно появилась дурная репутация. Я проводила жизнь в одиночном заключении. В выходные сидела дома, обедала за отдельным столом. Я думала, что хуже уже не будет, но потом увидела девочек, и все покатилось к чертям. Мы поехали на экскурсию в музей Метрополитен. Сотня неуверенных в себе девчонок в клетчатых юбках гуляла по огромным залам. Я оторвалась от группы в крыле европейской живописи XIX века и стала бродить по лабиринту, зачарованная картинами Гогена, Ренуара и Сезанна. Один из залов был пуст. Перед полотном Гюстава Курбе «Деревенские девушки» стояли три девочки. Огромный пейзаж был написан в золотых и зеленых тонах. На первом плане четыре женские фигуры. Трем из них около 20. Они явно аристократки, в дневных платьях и шляпках. Одна из девушек держит зонтик от солнца. Четвертая еще совсем девочка. Она крестьянка. Босые ноги, платок на голове, передник на талии. Я смотрела, как завороженная, но не на картину. Мой взор был прикован к зрительницам, одетым в простые белые платья. Они стояли неподвижно и безукоризненно держали спину. Как будто сошли с полотна и теперь смотрели, хуже оно без них или лучше. «Красиво», — сказала одна из девушек. «А ты как думаешь, Эм?» Она не обернулась. Не было нужды. Я чувствовала, что это Вивиан, а две другие — Эллисон и Натали. Мне было все равно, они это, их призраки или мое больное воображение. Меня обуял ужас. «Ты удивлена», — заметила Вивиан. «Наверное, ты никогда не думала, что мы любим искусство». Я никак не могла собраться с силами и ответить. Меня парализовал страх. Я сделала шаг назад, чтобы, наконец, куда-то деться, а потом все закрутилось. Я понеслась прочь, топая двухцветными ботинками-оксфордами по паркетному полу. Выбежала из зала и оглянулась. Вивиан, Натали и Эллисон не сдвинулись с места. Правда, они смотрели на меня. Вивиан подмигнула мне и сказала: «Скоро увидимся». Это была чистая правда. Через несколько дней мать одарила меня редким приступом внимания и потащила меня на дневной показ мюзикла «Парни из Джерси». В антракте она вышла в бар. На ее место села Вивиан. В зале зажегся свет. Она сидела рядом, снова в белом платье. «Отстойный мюзикл», — сказала она. Я не осмелилась посмотреть на нее. Я замерла на сиденье и уставилась на сцену. Вивиан никуда не девалась. Мне она виделась белым пятном. «Ты не настоящая», — прошептала я тихо-тихо, чтобы никто не услышал. «Ты не существуешь». «Да ладно, Эм, мы обе знаем, что ты в это не веришь». «Зачем ты это делаешь?» «Что делаю?» «Гоняешься за мной». «Ты знаешь причину». Вивиан явно не сердилась и не обвиняла. Ее голос звучал грустно. Так грустно, что я с трудом подавила рыдание. Слезы жгли мне глаза. «Ой, побереги слезы», — сказала Вивиан. «Мы же знаем, что ты притворяешься». Она исчезла. Я прождала 5 минут, призвала на подмогу всю свою смелость и пошла в дамскую комнату. Второй акт я пряталась в кабинке. После сказала матери, что почувствовала себя плохо. Она так накачалась водкой с тоником в антракте, что даже не поняла, что я лгу. После этого девочки стали появляться часто. Я видела Натали на другой стороне дороги, пока шла в школу. Эллисон однажды посмотрела на меня в столовой. Все трое бродили по отделу нижнего белья в универмаге Мейсис, пока я пыталась выбрать лифчик, чтобы скрыть свою растущую грудь. Я никому о них не говорила. Я боялась, что мне не поверят. Все это могло тянуться месяцами, но однажды я проснулась и увидела, что на краю кровати сидит Вивиан. «Слушай, Эм», — сказала она, — «мне вот интересно, ты и правда думаешь, что тебе все сойдет с рук?» Я разбудила родителей криком. Они вбежали ко мне в комнату. Я пряталась под одеялом, совершенно одна. Весь остаток ночи я объясняла им, что вижу девочек, что они за мной гоняются и хотят навредить. Я говорила много часов подряд, несла бессвязный бред, даже по своим меркам. Родители сказали, что мне приснился кошмар. Я считала иначе. После этого я отказалась выходить из квартиры. Я пропустила школу, притворилась больной. 3 дня просидела в комнате, не принимая душ и не чистя зубы, покрывшиеся налетом. Мои родители отвели меня к психиатру, который сказал, что у меня галлюцинации. Мне поставили диагноз «шизофреноформное расстройство», от которого рукой было подать до шизофрении. Доктор объяснил, что происшествие в лагере не имеет никакого отношения к заболеванию. Оно всегда было со мной, а потрясение выпустило его наружу, как лаву из жерла спящего вулкана. Еще доктор сказал, что подобные расстройства временны. У больных обычно наступает значительное улучшение при правильном лечении. В результате я провела 5 лет в психиатрической лечебнице, специализировавшейся на девочках-подростках. Там было чисто, уютно и хорошо. Никто не сходил с ума на показ. Никакой драмы в стиле прерванной жизни. В лечебнице лежала кучка девчонок, изо всех сил старавшихся поправиться. Я выздоровела благодаря терапии, лекарствам и старомодному терпению. Именно там я начала рисовать. Это называлось художественной терапией. Меня посадили за холст, вручили кисть и велели нарисовать мои чувства. Я разрезала холст полоской синего. Преподаватель, высокая седая женщина мягкого нрава, забрала полотно, поставила новое и сказала: «Эмма, нарисуй то, что видишь». Я нарисовала девочек: Вивиан, Натали, Эллисон. В таком порядке. Картина очень отличалась от того, что я писала впоследствии. Она была инфантильной, грубой и ужасной. Девочки не были похожи на свои прототипы. Просто черные закорючки, торчащие из белых треугольных платьев. Но я понимала, кто это, и исцелилась. 5 лет спустя меня отпустили. Мне все равно пришлось пить антипсихотические препараты и ходить на терапию раз в неделю. Я принимала лекарства еще 5 лет. Встречи с психотерапевтом продолжаются и по сей день. Они мне помогают, хотя и не в такой степени, как добрая и терпеливая доктор Шайвли из больницы. В нашу последнюю встречу она подарила мне браслет. На нем висели 3 милые птички. «Пусть это будет твоим талисманом», — сказала она, защелкивая браслет на моем запястье. «Никогда не забывай о том, что позитивное мышление приносит пользу. Если ты вдруг увидишь галлюцинацию, коснись браслета. Скажи себе, что это неправда, что ты сильнее людских ожиданий, сильнее всего». Я так и не вернулась в свою частную школу. Родители отправили меня в государственную. Я подружилась с ребятами, начала задумываться о живописи. Стала счастливой. Девочек я больше не видела, только на своих картинах. Я считала, что это личная информация, мой секрет. Но Френни как-то обо всем разнюхала. Впрочем, я не удивлена. Большие деньги открывают множество дверей. Они с Тео смотрят на меня с любопытством. Мне кажется, им интересно, могу ли я сорваться. Это было давно. «Ну, конечно», — говорит Тео. «И вообще мы не хотим подвергать тебя критике или наказанию», — добавляет Фрэнни. «Поэтому мы и должны были предупредить насчет камеры». «Я понятия не имею, чего они ждут. Они хотят, чтобы я их простила? Чтобы сказала, что вполне нормально шпионить за человеком, потому что в подростковом возрасте с ним случилась беда?» «Понимаю», — отвечаю я кратко. «Лучше перестраховаться, ведь так? Мы же не хотим еще одного кошмара». Я встаю из-за стола, извиняюсь и, пробежав между двумя статуями, мчусь прочь. Статуи смотрят мне вслед слепым взглядом. Они ничего не видят, но все знают. Тео бросается следом. Я слышу его торопливые шаги по валежнику. Он лучше знаком с местностью. Я прибавляю скорости, хотя понимаю, что он все равно меня догонит. Я хочу заставить его потрудиться. Я резко сворачиваю влево, пытаясь его перехитрить. Пусть попетляет по лесу. Тео понимает, что я делаю, поэтому я снова меняю направление. «Эмма, не сердись», — зовет он. Я в очередной раз намеренно путаю следы. И внезапно спотыкаюсь о корень дерева, торчащий из земли. Делаю несколько неверных шагов и все-таки неизбежно падаю. Страдает только моя гордость. Я приземляюсь на четвереньки. Удар смягчен листьями и землей, заросшей мхом. Поднявшись на ноги, я вижу, что пришла на другую полянку. Она явно запущена. Здесь темнее и мрачнее, чем в саду скульптур. Скоро ее поглотит лес. Я медленно оборачиваюсь, пытаясь собраться с мыслями, и вдруг замечаю солнечные часы. Они стоят точно по центру полянки. Медный круг, восседающий на мраморной колонне. Медь стала голубой от времени, но тем заметнее цифры и гномон. По центру выведен девиз «Omnes vulnerant», «Ultima necat». Я помню эту фразу из уроков латыни в старшей школе. Не то чтобы она мне сильно нравилась. Училась я отвратительно. Но фраза напугала меня еще тогда. «Все часы ранят, последний убивает». Я касаюсь солнечных часов и пробегаю пальцами по словам. На полянку выходит Тео. Он тяжело дышит, волосы у него растрепаны. «Я не хочу с тобой разговаривать». «Слушай, ты имеешь право сердиться. Нам надо было предупредить тебя. Мы не так подали дело». «С этим я согласна». «Я просто хочу знать, что у тебя все в порядке», — говорит он, — «как друг». «У меня все просто отлично. Я на 100% здорова». «Я сожалею. И мама тоже». Извинение звучит не искренне, а вынужденно. Я снова начинаю злиться. «Если вы мне не доверяете, зачем приглашали?» «Потому что мама хочет, чтобы ты была здесь», — говорит Тео. «Мы просто не знали, чего ждать, Эмма. Прошло 15 лет, люди меняются. Мы понятия не имели, какая ты. Особенно учитывая, что случилось в прошлый раз. Дело не в доверии, дело в безопасности». «Безопасности? Да что я, по-вашему, сделаю с этими девочками?» «Ну, то же самое, в чем ты обвинила меня». Я делаю шаг назад, спотыкаюсь и хватаюсь за солнечные часы. Медь холодная и гладкая. А, вот в чем дело. Камера, история моей болезни. Ты все это устроил, потому что я обвинила тебя в исчезновении девочек 15 лет назад. Тео раздраженно проводит рукой по волосам. Это все очень далеко от истины. Но раз уж ты затронула эту тему, скажу, что ты поступила не очень правильно. Согласна. И я годами себя винила за это. Но я была маленькая, мне было страшно, и я запуталась. «А я что, нет?» — орет Тео в ответ. «Ты бы видела, как со мной обращались полицейские. В особняк приезжали копы, полиция штата, долбанное ФБР, и все требовали от меня признаний. Заставили меня пройти детектор лжи. заставили Чета пройти детектор лжи. Ты только представь, 10-летний ребенок на полиграфе. Он неделю успокоиться не мог. И все потому, что ты меня обвинила. Он раскраснелся, и теперь на щеке белым росчерком выделяется шрам. Он по-настоящему зол и валит все в кучу, чтобы показать, что я натворила. Я сделала глупость. Не просто глупость. Мы же дружили, Эм. Почему ты решила, что я имею отношение к их исчезновению? Я смотрю на него в изумлении. Он спрашивает о причине, и я снова вспыхиваю гневом. Да, возможно, он ничего с ними не сделал, но он не невинная пташка. Да и кто тут безгрешен? Ты прекрасно знаешь, почему, говорю я и снимаюсь с места. Поблуждав немного и зацепившись за еще один корень, я выхожу к лагерю и иду к коттеджам, дымясь от негодования. Я злюсь на Френни и убила бы Тео. И я ужасно, ужасно сержусь на себя. Возвращаться было дурной идеей. Я захожу в Кизил. Внутри что-то поднимается с пола и начинает летать. Я вижу темные силуэты на фоне окна, слышу, как хлопают крылья. Три птицы. Вороны, понимаю я мгновение спустя по черному оперению. Они мечутся по коттеджу, ударяются о потолок и каркают. Один летит ко мне и цепляется когтями за волосы. Другой почти врезается мне в лицо. Он смотрит на меня черными глазами и враждебно щелкает клювом. Я падаю на пол и прикрываю руками голову. Вороны летают, каркают и бьются о стены. Я растягиваюсь на полу, дотягиваюсь до двери и широко ее распахиваю. Вороны летят в противоположную сторону и шмякаются о стекло. Я ползу к ним, прикрывая глаза правой рукой и пытаюсь выгнать их левой. Браслет скользит по запястью. Вороны все еще летают, но у меня, наконец, что-то получается. Один из них видит дверь и вылетает. За ним уносится прочь второй. Третий каркает, пролетая под потолком, и тоже уносится прочь. В коттедже становится тихо. Я лежу на полу и постепенно успокаиваюсь, пытаясь привести в порядок дыхание. Я осматриваю коттедж в поисках еще одной птицы, готовой атаковать. Конечно, они не хотели нападать на меня. Просто они были заперты и испугались. Думаю, они залетели в окно в поисках еды, а потом не смогли выбраться. Такое случается, по себе знаю. Но потом я вспоминаю, как они бились о стекло. Ужасный звук. Я сажусь и смотрю на окно. Оно закрыто.